Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Велимира Хлебникова. Велимир Хлебников – русский поэт и прозаик, один из крупных деятелей русского авангарда и один из основоположников русского футуризма, реформатор поэтического языка, экспериментатор в области словотворчества. Виктор Владимирович Хлебников родился 28 октября по старому стилю 1885 года в главной ставке Малодербетовского улуса Астраханской губернии, ныне село Малые Дербеты, Калмыкия. Отец Владимир Алексеевич – орнитолог-природник. По отцовской линии поэт происходил из старинного купеческого рода. Его прадед Иван Матвеевич Хлебников был купцом первой гильдии и потомственным почетным гражданином Астрахани. Матушка будущего поэта Екатерина Николаевна, урожденная Вербицкая, историк по образованию. Виктор был третьим из пятерых детей в семье. Хлебниковым по службе отца семейства приходилось часто переезжать с места на место. В 1891 году Владимир Алексеевич был переведен в Волынскую губернию, в 1895 – в Симбирскую. В Симбирске юный Виктор начал свою учебу в гимназии. В 1898 году семья переехала в Казань, где Виктор поступил в Третью Казанскую гимназию. Через 5 лет он окончил курс гимназии и осенью 1903 года поступил на математическое отделение физико-математического факультета Казанского университета. В ноябре того же года, после участия в студенческой демонстрации, был арестован и месяц провел в тюрьме. Летом 1904 года он подает прошение о переводе на естественное отделение физико-математического факультета, где и продолжает обучение. К 1904 году относятся и его первые известные литературные опыты. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «Мне мало надо». Мне мало надо краюшку хлеба, да капля молока, да это небо, да эти облака. Стихотворение «Ночь, полная созвездий». Ночь, полная созвездий, какой судьбы, каких известий. Ты широко сияешь, книга свободы или иго, какой прочесть мне должно жребий на полночью широком небе. Стихотворение «Годы, люди и народы». Годы, люди и народы убегают навсегда, как текучая вода в гибком зеркале природы. Звезды – невод, рыбы – мы, боги – призраки у тьмы. С 1904 по 1907 год Хлебников занимается орнитологическими исследованиями, участвует в экспедициях на Северный Урал и в Дагестан, публикует несколько статей по орнитологии. Тогда же он пытался самостоятельно начать изучение японского языка, думая найти в нем особые формы выразительности, и увлекся творчеством русских символистов, особенно Федора Сологуба. Но грянувшая русско-японская война и произошедшее в ходе нее Цусимское сражение потрясли поэта и повлияли на его мировосприятие. принятый в декабре 1906 года в Общество естествоиспытателей Казанского университета на правах члена-сотрудника, Хлебников издает статью об открытии во время одной из экспедиций нового вида кукушки. Но после 1906 года поэт практически перестал уделять внимание как орнитологии, так и занятиям в университете, сосредоточившись лишь на поэзии и литературе. Кроме того, что в этот период им было написано большое количество стихотворений, примерно тогда же появляется, правда, в неоконченном виде, одно из его значимых произведений в прозе. В марте 1908 года Виктор Хлебников решился послать свои стихи поэту-символисту Вячеславу Иванову. Позже этим же летом в Судаке состоялось и личное знакомство. Попавший под влияние Иванова, Хлебников в этот период написал большое количество стихотворений. Стихотворение «Не шалить». Эй, молодчики, купчики, ветерок в голове, в пугачевском тулупчике я иду по Москве. Не затем высока воля правды у нас в соболях, рысаках, чтоб катались глумясь. Не затем у врага кровь лилась по дешевке, чтоб несли жемчуга руки каждой торговки. Не зубами скрипеть ночью долгою, буду плыть, буду петь доном Волгою. Я пошлю вперед вечеровые уструги. Кто со мной в полет, а со мной мои други? Стихотворение «Когда над полем зеленеет». Когда над полем зеленеет стеклянный вечер, след зари и небо бледное вдали, вблизи задумчиво синеет, когда широкая зола угасшего кострища, над входом звездное кладбище огня ворота возвела, тогда на белую свечу, мчась по текучему лучу, летит без воли мотылек. Он грудью пламени коснется, в волне огнистой окунется. Гляди, гляди, и мертвый лег. В своих ранних произведениях поэт Хлебников утверждал пантеистическое единство и равноправие всего живого и сущего на земле. Одна из устойчивых идей в его творчестве – стремление к преобразованию мира на основе гармонических взаимоотношений между людьми, зверями и природой. А также поэт пытался отображать свои представления о мире славян Древней Руси. Стихотворение «Поэт» с сокращением. Как осень изменяет сад, дает багрец цвет синей меди, и самоцветный водопад снегов предшествует победе, и жаром самой яркой грезы стволы украшены березы, и с летней зеленью простится летит с зимы глашатой птица, где тонкой шалью золотой одет откос холмов крутой, и только призрачны и наги равнины, белые овраги, да голубая тишина просила слово вещуна. Так праздник Масленицы вечной души отрадою беспечной хоронит день недолговечный, хоронит солнце низкий путь, зимы бросает на земь ткани, и чтобы время обмануть, бежит туда быстрее лани, когда над самой головой восходит призрак золотой, и в полдень тень лежит у ног, как очарованный зверек, тогда людские рощи босы ткут пляски сердцем умиленных, и лица лип сплетают косы листов зеленых. Род человечества, игрою легкую дурачись ты, в самом себе меняя виды, зимы холодные смоешь начисто, пустые краски и обиды. Иди, весна, зима, долой! Греми, весенняя, трубой! И человек иной, чем прежде, в своей изменчивой одежде, одетый облаком инак, цветами отмечая шаг, летишь в заоблачную тишь, с весною быстрою сам друг, прославив солнце летний круг. Стихотворение «Она пошла, она запела». Она пошла, она запела, скорбно, воинственно, звонко, и над головой пролетела с пером в цвету сизоворонка. Я плесунья, я легка, я с крылами мотылька, и на вопрос, путем каковым хочу я жизнь свою прожить, я отвечу мотыльковым, веду кумирам я служить. Я толпы веселый вождь, я усмешек ясных дождь. Эти белые уступы, белые чести, белый кремель, он захочет, станут глупы вожаки грознейших земель. Любимы мною мотыльки, поля, лужайки и цветки. Я улыбкою грозна, любит пляску белизна. Летом я в саду стрекоз, а зимой сестра славянки, закрываю мехом санки, мчусь на ветер и мороз. Эй, кричу, чите проезжий, скрыто полостью медвежий. В сентябре 1908 года Виктор Хлебников был зачислен на третий курс естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета и переехал в Санкт-Петербург. Главной причиной переезда было желание серьезно заниматься литературой. В Петербурге Хлебников сблизился с кругом молодых поэтов. Например, знакомится с символистами Алексеем Ремезовым, Сергеем Городецким, посещает поэтические вечера, что очень подвигло поэта к более глубокому увлечению древней языческой Русью и народным русским языком. В сентябре 1909 года Хлебников подал прошение о переводе его на факультет восточных языков по разряду санскритской словесности, но, передумав, изменил свой выбор на историко-филологический факультет славяно-русского отделения. В это же время поэт познакомился с Николаем Гумилевым, Алексеем Толстым и Михаилом Кузьминым. Тогда же произошла и перемена имени Виктора Хлебникова. Он взял себе творческий псевдоним, славянское имя Велимир. Стихотворение «Скифское». Что было в водах, тонет, и вечерогривы кони, и утро власа дева, и нами всхожи севы, и вечер часу дань, и мчатся вдаль суда, и жизнь иль смерть любое, и алчут кони боя, и в межи роя узких стрел пустили их стрелки, бросают стаи конских тел ноги и ездоки. И месть для них узда, желание подпруга, быстра ли, медленно езда. Бежит в траве подруга, в их взорах голубое, смеется вечно ведра. Товарищи разбоя хребет сдавили бедра, в ненастье любят гуню, земля сырая, обувь. Бежит вблизи бегунья, смеются тихо оба. Его плечо высоко, ее нога упруга. Им не страшна осока, их не остановит куга. Коня глаза косы, коня глаза и гривы, иль злато жжен косы, тяжели его гривы. Качнулись ковыли, метнулись навстречу, и ворог ковый лить грядет в предвестьях речи. Сокольих крыл колки, заморские рога, игулки, иголки поют его рога. Звенят, звенят тетивы, стрела глаз юный пьет, и из руки ретивой свистит, летит копье. И конь, чья ярь испытана, грозит врагу копытами, свирепооки кони. И кто-то стонет, и верная подруга бросается в траву, разрезала подпругу, вонзила нож врагу. Разрежет жилы коням, хохочет и смеется, то жалом сзади гонит, в траву, как сон, прольется. Земля в ней жалом жалится, таится и зыбит. Змея, змея лишь жалится, когда коня вздыбит. Вдаль убегает насильник, темен от солнца могильник. Его преследует насельник, и песен клич весельный. О, этот час угасающей битвы, когда зыбится в поле молитвы, и темны, смутны и круглы, над полем кружатся орлы. Завыли волки жалобно, не будет им обеда, не чуют кони жало ног. В сознании победа, он держит путь, где хата друга, его движения легки. За ним в траве бежит подруга, в глазах сверкают челноки. Стихотворение «Весны пословицы и скороговорки». Весны пословицы и скороговорки по книгам зимним проползли. Глазами синими увидел зоркий записки стыдесной земли. Сквозь полет золотистого мячика прямо в сеть тополевых тянет. В эти дни золотая мать-мачеха золотой черепашкой ползет. В начале 1910 года Хлебников с Бурлюком и Каменским основали собственную поэтическую группу «Будет ли они» от слова «будет» и начали готовить выпуск сборника, который решено было назвать «Садок судей». В самом конце 1912 года Хлебников сотоварищи выпускает манифест и сборник стихов с названием «Пощечина общественному вкусу». А в следующем году, наконец, вышел и первый авторский сборник стихов поэта. Летом 1914 года началась Первая мировая война. Как и русско-японская, она побудила поэта к поискам неких исторических закономерностей, которые помогли бы предвидеть события и не допустить новых войн. Несмотря на свои исторические исследования, Хлебников продолжал писать стихи. В апреле 1916-го он был призван в армию, служил рядовым в запасном пехотном полку. Антивоенной теме посвящена поэма «Война в мышеловке», составленная из стихов, написанных во время войны. Отрывок из поэмы «Война в мышеловке», часть 17-я. «Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы. И мы, с нею в ногу шагая, беседуем с небом на «ты». Мы, воины, строго ударим рукой по суровым щитам, да будет народ государем всегда, навсегда, здесь и там. Пусть девы споют у оконца меж песен о древнем походе, а верно подданном солнца самодержавном народе. Велимир Хлебников пытался уйти от ненавистной ему войны, жалуясь на психическое расстройство. Психиатрические комиссии продолжались до конца 1916 года. Он попеременно жил то в больнице, то в казарме в Астрахани и Царицыне. В декабре его перевели в Саратов, а в начале весны 1917 ему был предоставлен 5-месячный отпуск. Он сразу же уехал в Харьков и после этого в армию уже не вернулся. Революции 1917 года Велимир Хлебников приветствовал, он видел в них начало осуществления его социальных идей. Революционные события воспринимались им как народное возмездие за века гнета и как путь человечества к проявлению свободной воли. Конец лета и осень 1917 года Хлебников также провел в психиатрической лечебнице, известной в Харькове как Сабурова дача. Там поэт уже спасался от призывов в Деникинскую армию, которая в июне заняла город. Этот период стал чрезвычайно плодотворным для поэта. Он написал две поэмы «Лесная тоска» и «Поэт» и большое количество стихотворений. После того, как поэту был поставлен диагноз, позволявший избежать призыва в Деникинскую армию, он остался в Харькове, где вскоре написал поэму «Ладомир», одно из самых значимых своих произведений. Примерно тогда же, в начале 1920 года, им была написана поэма «Разин», каждая из примерно 400 строк которой представляет собой палиндром. Говоря по-русски, все строки в поэме читаются одинаково как слева направо, так и справа налево. Приведу в пример такие строки. «Сетуй, утес, утро черту! Мы не зари летели разиным, течет и нежен, нежен и течет. Волгу див несет, тесен вид углов». Весной 1920 года в Харькове оказались поэты Сергей Есенин и Анатолий Мариенгов, с которыми Хлебников быстро свел доброе знакомство. По инициативе Есенина в городском Харьковском театре была проведена публичная церемония коронования Хлебникова как председателя земного шара. Затем Велимир Хлебников поехал в Баку на первый съезд народов Востока. Азия всегда интересовала поэта. После него он решил не возвращаться в Харьков, а пробраться еще дальше на восток, в Персию. В начале 1921 года Советская Россия поддержала народное восстание в Персии и сформировала в Баку персидскую Красную Армию, которая была направлена в Персию. Хлебников был приписан к армии в качестве лектора. В Тегеране поэту даже довелось месяц послужить у местного хана в качестве воспитателя его детей. В августе 1921 года поэт вернулся в Россию. Стихотворение «Снежно-могучая краса». «Снежно-могучая краса! С красивым сном широких глаз, твоя полночная коса предстала мне в безумный час, как обольстителен и черен сплетенный радостью венок. Его оставил верно ворон в полете долгом одинок, и стана белый этот снег не для того ли строго пышен, чтоб человеку человек был звук миров, был песню слышен». После возвращения из Персии Хлебников некоторое время жил в Пятигорске, где завершил свой трактат «Доски судьбы», уже впоследствии в Москве «Повесть Зангези», которые стали одними из значительных прозаических произведений Хлебникова. И вновь поэт путешествовал, не останавливаясь нигде на срок больше нескольких месяцев. В декабре 1921 года Хлебников неожиданно для окружающих отправился в Москву. Там его встретили старые друзья Крученых и Маяковский. Они обеспечили его жильем и поспособствовали тому, что Велимир Хлебников стал членом официального союза писателей. Это произошло в январе 1922 года. Но уже весной того же года поэт начал страдать от приступов лихорадки. И в мае он едет в Новгородскую губернию подлечиться и отдохнуть к другу в деревню. Вскоре после приезда Хлебников внезапно слег, сраженный параличом. Явный мир поэт Велимир Хлебников покинул 28 июня 1922 года в деревне Санталово Новгородской губернии. Тело поэта было захоронено на погосте деревни Ручьи. В 1960 году прах поэта Велимира Хлебникова перевезли в Москву и захоронили на Новодевичьем кладбище. В завершении передачи о творчестве поэта Велимира Хлебникова прозвучит стихотворение «Саян». Саян здесь катит вал за валом, и берега измела. Здесь думы о бывалом, и время онемело. Вверху широким полотнищем шумят тревожно паруса. Челнок смутил широким днищем реки вторые небеса. Что видел ты, войска, собор немых жрецов? Или повела тебя тоска туда, в страну отцов? Зачем ты стал угрюм и скучен? Тебя течением несло и вынул из уключен широкое весло. И, прислонясь к весла концу, стоял ты очарован к ночному камню одинцу. Был смутный взор прикован. Пришел охотник и разделал себя от ветхого покрова, и руки на небо воздел молитвой зверолова. Поклон глубокий три раза. Обряд у нас таков, пойми, то предков образа, соседи белых облаков на вышине, где бор шумел и где звенели сосен струны, художник вырезать умел отцов загадочные руны. Твои глаза, старинный Боже, глядят в расщелинах стены, пасут оленя и треножат пустыни древние сыны. И за суровым клинопадом бегут олени диким стадом, застыли сказочными птицами отцов письмена в поднебесье. Внизу седое краснолесье поет вечерними синицами. В своем величии убогом на теме гор восходит лось. Увидеть договора с Богом, покрытый знаками утес. Он гладит камень своих рог, а черный каменный порог. Он ветку рвет, жует листы и смотрит тупо и устало на грубо древние черты того, что миновало. Среди особенностей, характеризующих стихотворение поэта Велимира Хлебникова, в первую очередь выделяется стилевое своеобразие. Оно выражается в необычной лексике, в намеренном нарушении синтаксических норм и изобретением большого количества неологизмов. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!